Щенок из Ми-5. Популярный писатель Генри Грэм Грин, 1904-1991 годы жизни, автор почти трех десятков известных романов, среди которых «Стамбульский экспресс», «Тихий американец», «Нар человек в Гаване», «Комедианты», «Ведомство страха» и другие, по совместительству был шпион. Но сначала, в 19 лет, Грэм стал кандидатом в члены Британской коммунистической партии, из-за чего не взлюбила ФБР и долго запрещала въезд в Америку. Позже Грин переписался в католики, но тоже ненадолго. Из-за слабого здоровья Грина не взяли в армию, но юноше очень хотелось сражаться с нацистами, и закрутились колеса родственных связей. Брат писателя был разведчиком, сестра служила в Ми-6, а двоюродный дед и вовсе был основателем военно-морской разведки Великобритании. Путь Грину на тайную службу Его Величества, короля Георга VI, был открыт. Мало кто относился к разведке так, как Грин. Все буднично, безопасно, и у каждого есть куда более важная личная жизнь. За годы, что я прослужил в разведке, мне редко приходилось сталкиваться с сенсацией или мелодрамой. После окончания кратких шпионских курсов его забросили в очень-очень далекий тыл немецких частей, действовавших в Африке, в Сьерра-Леоне. Грин должен был наблюдать за немецкими подлодками, собирать данные о соседнем Сенегале, находящемся под властью французов. В это время часть Франции была оккупирована гитлеровцами, а неоккупированная с режимом Виши стала фактическим союзником Германии. В главном сенегальском порту в то время стоял на ремонте французский линкор, который, как считали и в Адмиралтействе, будучи исправен, мог бы атаковать британские суда. В этой богом забытой глуши Грин должен был следить за почти замершим процессом ремонта французского корабля. Но молодой разведчик горел желанием сотворить хоть что-то полезное. Но после того, как руководство отвергло несколько малооплатимых идей, махнуло свой пыл рукой и два года составлял рутинные отчеты. Частенько ему случалось присчинять кое-что о своей деятельности, приукрашивая серые шпионские будни и оттачивая писательский слог. Проверять-то было некому. Позже выяснилось, что именно эти байки особенно ценились среди начальства, козырявшим активностью своих агентов. Это и натолкнуло мучимого жарой и бездельем Грина всерьез заняться сочинительством. «Наш человек в Гаване был рожден в жалкой лачуге в Африке, углы которой туземцы использовали как нужник. Однажды, закрыв окна своей комнаты, я за 2 минуты убил 150 мух», — рассказывал Грин. «Я направил министру колонии требования построить для туземцев уборную, на что он ответил мне, что подобное требование должно пройти соответствующие инстанции. Но так как в данном случае никаких инстанций не было, мне пришлось напомнить ему о замечании на этот счет мистера Черчилля. Я получил свою уборную и мог пометить в официальных документах, что там начертано и мое имя». Позже Грина перебросили в формально нейтральную Португалию, диктатор которой, недоучившийся семинарист доктор Салазар, впрочем, открыто симпатизировал Гитлеру. Лиссабон в то время был настоящим шпионским клубком, своего рода биржей, где разведчики разных стран покупали и продавали за деньги интересующих информацию. Но курируемая Грином агентурная сеть и здесь, насколько известно, на сегодняшний день ничем себя не проявила. Там его начальником оказался советский разведчик Ким Филби, Грин рассказывал. Меня направили в отдел Киму Филби, занимавшемуся контршпионажем на Пиренейском полуострове. Я отвечал у него за Португалию. Там офицеры Абвера, гитлеровской военной разведки, которые еще не были перевербованы нашей разведкой, были заняты в основном составлением и пересылкой в Германию насквозь ложных донесений, основанных на информации несуществующих агентов. Это была прибыльная игра. Шифровальная ставка плюс расходы плюс премии. К тому же безопасны. Удача отвернулась от немецкого командования. И невозможно было не восхититься тем, как в атмосфере поражения меняются понятия о чести. Даже в своих донесениях Грин был блестяще саркастичен, за что начальство его не любило. Я с горечью наблюдал за тем, как начальника британской колониальной Полиция во Фритауне, одолевшего 20 лет тяжелейшей службы и черную лихорадку, свой самонаглый щенок из Ми-5. Последним деянием Грина перед уходом его со службы было составление справочника «Кто есть кто», выпущенного тиражом в 12 экземпляров, содержащего сведения о немецких агентах на Азорских островах с двумя вступительными статьями, основанными, как говорят нам военные историки, на очень сомнительных, почти вымышленных данных, и с дополнением Кима Филби об их радиосети. Справочник предназначался для британских десантников, и невольно или намеренно, будучи использован, внес бы в их действия невероятную путаницу. С Кимом Филби Грин поддерживал дружеские отношения до конца, и всегда, оказываясь в Москве, где его многое издавали, навещал бывшего шефа.